Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Праздник крещения, испытание нашей веры, наших обетов крещенских, которые мы давали сами Господу или наши восприемники, праздник покаяния. И второй день праздника посвящен предтече. Он называется собором предтечи. Все, кто любят покаяние, все, кто стремятся постигнуть тайну покаяния, собираются в этот день и прославляют большего из рожденных женами, большего из всех, за то, что он первый в роде человеческом сподобился увидеть Бога, Пресвятую Троицу, и большего из всех рожденных женами, потому что он больше из всех людей узнал, что такое покаяние. И его пребывание в пустыне – это постижение тайны покаяния. До того момента, пока не настигает его Слово Господне в пустыне, благодать Божия призывает к проповеди покаяния. Нет такого далекого места на земле, чтобы человек мог оказаться закрытым для благодати Божией. Наоборот, чем больше удаляется человек от суеты мира сего, так было со всеми великими подвижниками, пустынниками, тем больше он углубляется в покаяние и приближается к тайне спасения. И так звучит сегодня проповедь предтечи о покаянии, юродством проповеди его, потому что это крестное слово, должно явиться Царство Божие и спасен мир. «Покайтесь, — говорит предтеча, — ибо приблизилось Царство Небесное». Он начинает свою проповедь именно не в Иерусалиме, но в пустыне Иорданской, среди людей, живущих в пустыне, среди тех, кто удалились от мира, от суеты, тщеславия и растления этого мира, от того, чем заполнены большие города. Прежде всего, для этих людей, кажется, проповедует предтеча, чтобы показать им, что они не могут умыть руки в своей невинности, в своей собственной праведности, но только в покаянии. Смысл служения предтечи в том, чтобы призвать всех людей к покаянию в их грехах. И смысл нашего христианского служения в том, чтобы покаяться и сделаться способными сказать о покаянии другим людям, которые не понимают, что значит покаяться. Покайтесь, потому что необходимо всем вам это изменение ума. Ваши мысли направлены не туда. Взвесьте до конца все еще раз, и пусть изменение вашего ума будет означать изменение пути. Те, кто подлинно печалятся о своей недостойной жизни, сделают все, что от них зависит, чтобы не повторилось ничего плохого в ней. И, как говорят святые отцы, если они будут иметь возможность повторить тот же самый грех в тех же самых обстоятельствах, они уже не сделают этого. В этом заключается покаяние. И, естественно, в покаянии послушание всем заповедям Господним. И покаянием, только покаянием, можно раскрыть свой ум и сердце для слышания Слова Божия, для принятия утешения, утешителя, содержащегося в этом слове. «Покайтесь, — говорит предтеча, — ибо приблизилось Царство Небесное». Приблизилось к нам Царство, Царь которого сам Христос. Это Царство Небесное, оно не от мира сего, лежащего во зле. Оно рядом с нами, мы стоим у Его раскрытых дверей, но мы не войдем в Него, никто не войдет в него без покаяния. Ничто так не сокрушает нашего сердца, как благодать Божия. Только благодать Божия может показать по-настоящему, как ужасен грех, который мы совершили, и привести нас к подлинному раскаянию и освободить нас от ужаса греха. Вот почему день и ночь плакали, не желая ничем утешиться, святые Божии человеки, как мы читаем во всех житиях, от древних, от преподобного Макария Великого до близких к нам, преподобного Силуана Афонского. Люди, которым было дано однажды вкусить, что значит «приблизилось Царство Небесное». И они понимают, что никакими усилиями не могут они вновь обрести этот дар, потому что он не может пребывать человеком, пока есть в нем нераскаянный грех. Только Божие добро побеждает смирением и любовью всякое зло, которое есть в человеке. И тогда понимает человек, какое страдание видеть в себе поруганный грехом образ Божий, первозданную чистоту, Богом данную красоту. И понимает, что за безумие было с его стороны оскорбительно отвергнуть такое царство ради гнусного греха. Но Царство Небесное приблизилось ко всем, и оно возвещает всем прощение греха, если есть покаяние. Оно приглашает войти в него разбойника благоразумного, который раньше бежал от этого царства, чтобы скрыться от него во тьме. Люди связали его, как преступника, и с веревкой на шее повлекли на крест. А Господь приблизился к нему любовью Своею, Царством Небесным, и вводит его первым в него за исповедание веры и покаяния. Как перед чашей Христовою, так и перед Богоявленской водою мы призываемся к исповеданию новому, обновленному нашей Духом Святым открытой веры и к покаянию, в котором исполнение всех пророчеств, всей правды. Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Его. Вот о чем говорит нам в эти крещенские дни Святая Церковь. И это слово обращено каждому человеку. И на самом деле через нас оно должно быть обращено ко всем людям и ко всем народам. Подлинно кающийся человек, вспомните преподобного Силуана Афонского, это тот, кто, узнав милосердие Божие, молится о даре покаяния всем людям. Какие бы страшные грехи они ни совершили, пусть они убивали, насильничали, развратничали, говорит он, любовь Божия сильнее всего, и она хочет одного только единственного, чтобы мы покаялись по-настоящему и обратились ко Господу. И тот, кто сам не ложно кается в своих грехах, тот, кто узнает подлинное добро и отвращается от зла, молится о покаянии всех людей, всех народов, как говорит преподобный Силуан Афонский. И мы, естественно, должны молиться и делать все своим собственным покаянием, чтобы было дано покаяться нашей отступившей от Бога России. Неужели, подобно древним иудеям во времена предтечи, будет народ наш гордиться только былой славой и не желать увидеть своих грехов? Хотя смиряющий промысел Божий только что превратил их страну, славную некогда, в провинцию Римской империи, они все-таки не смирились, и наша великая Россия на глазах наших становится, скоро уже станет, провинцией Нового Рима, если не будет в народе покаяния. Если не будет его у нас, потому что неоткуда ему начаться, если мы не узнаем, в чем заключается сила покаяния и какова глубина его, как тогда предтеча был послан, чтобы всякий высокий холм и гора понизились, так сегодня впору ждать нам нового предтечу, накануне второго пришествия Христова, грозно обличающего всякое надмение греха. А надмение греха поистине велико, так что этот грех утверждает себя уже вместо добра нормой жизни человеческой. Если действительно судьба России, судьба мира зависит от нашего покаяния лично, от покаяния каждого из нас зависит слишком многое. И если мы понимаем, что не на что надеяться тем, кто искренне и мужественно любят свое Отечество и не видят главную опасность при этом, не осознают недостаточность своей праведности, а значит и недостаточности любых своих сил для победы над врагом, значит, мы должны донести до других людей подвигом жизни своей эту истину. Нынешняя война, направленная на уничтожение нашего народа, как об этом уже неоднократно официально заявлялось даже с первосвятительской кафедры, прежде всего духовная война, и тот, кто унижает наш народ – и уничтожает его, и крепко держит его в унижении, ни за что не отступит, пока не будет устранен с пути. Этот крепко держащий есть грех и дьявол. Путь греха и дьявола, говорит нам Слово Божие, кривой путь. И только сила Божия может все изменить там, где идет противостояние самому дьяволу. Чтобы уготовить путь для Христа, мы должны сделать прямыми стези Его. Неужели мы не видим, что если по справедливости судить мир, то должен сегодня уже наступить конец всему? Так существенно необходимо для нас покаяние, что Бог готов ради него отменить уже вынесенный нам приговор. Предтеча простирает руку над Господом в Иордане, и это совершается для того, чтобы всему роду человеческому открылась тайна милосердия Божия, чтобы даром крещения мы увидели, как Божия рука простирается над грешным миром, чтобы спасти всех кающихся от справедливого воздаяния за грехи. Для покаяния не существует безнадежных случаев, и ни один человек не лишен покаяния. Если бы вся Россия, все русские люди по-настоящему покаялись, как говорит преподобный Силуан Афонский, не только о России, а обо всем мире он говорит, в один день все Господь бы переменил, только ожесточение нераскаянных наших сердец не дает Отечеству нашему получить избавление. Покаяться значит отвергнуться даром Христа, благодатью Его крещения от всякого греха, от разрушительной власти Его, и обратиться к Богу, и начать жизнь, которую хочет нам дать Бог. Аминь.